Суждённое время неотвратимо. Этим сознанием нужно идти через жизнь. И не все ли равно в конечном итоге, какой путь приведет ближе к нему? Ведь когда оно станет реальностью, забудется все, что так болезненно и остро отягощало дух. Магнит будущего мощен, его сила в непреложности продвижения к нему, к будущему. Мы знаем его, ибо видим. Чуете и вы, но не видите. Ведь сужденное будущее существует уже в настоящем, хотя и не видно для вас, но чуять сердцем его можно, даже не видя. В нем радость победы света над тьмою. Отягощает тьма сердце, но радуется сердце свету. Победа света и радость неотделимы. Живите радостью будущему, закрывая сердце для тьмы. Она хочет лишить вас этой радости. Но радость свету есть уже победа над тьмою. Временна тьма, но свет вечен. Царствованию темных приходит конец. Громче трубите победу, ибо победа близка.